Дорогие братья и сестры, программу на православном радио «Воскресенье» продолжает рубрика «Гость в студии». Я вам представляю Вячеслава Боровских, врача-психотерапевта и также руководителя духовно-просветительского центра Петропавловске в городе Полевском. Здравствуйте, Вячеслав. Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. И продолжим наш разговор о душевном здоровье. Мы с вами говорим о неврозах в свете наших 10 вот этих заповедей, данных Моисею. Даже вот я бы сказал так, что мы отталкиваемся от 10 заповедей для того, чтобы понять, насколько связана между собой та норма, которую задал Бог в заповедях своих, и то, что с нами происходит на самом деле. Что не надо искать причин очень многих душевных заболеваний где-то в другом месте, в какой-нибудь там, знаете, врожденной патологии, там, какой-нибудь наследственности, хотя это тоже все имеет место, каких-нибудь чрезмерных психоэмоциональных нагрузках и так далее, неблагоприятные обстоятельства в нашей жизни. Надо вот здесь сначала навести порядок в области заповедей. Что мы на эту тему думаем и как мы на эту тему живем и живем ли вообще. И вот сегодня я хотел бы поговорить о том, что с нами происходит, если мы знать не знаем или знаем, но не хотим соблюдать пятую заповедь. «Чти отца и мать твоих, и счастлив будешь, и много лет проживешь». Это удивительная просто заповедь. Если посмотреть на нее не таким вот необычным нашим подслеповатым взглядом, а попытаться понять, что это значит, то это просто, конечно, удивительная заповедь. Она единственная из всех, которая прямо вот снисходит Бог до человека и говорит: человек, ты счастлив хочешь быть? Счастливым, здоровым и прожить долго и счастливо. Хочешь? Вот чти отца и мать. Но мы это ведь, видите, у нас во многом просто утрачено правильное представление о том, что такое чтить. Мы очень часто думаем, что чтить это просто признавать, что это мои родители. Отец? Да. Вот я его, поэтому вот это я и чту его. Или мать. И я считаю, что вот это вот и есть почитание. Что я в это вкладываю, и как строятся мои отношения с моими родителями, это мы уже называем другими словами. Уже вот «чтить» здесь как-то не употребляется. А на самом деле слово «чтить» обозначает нести знамя над собой. Вот «чтить отца и мать» — это значит нести над собой знамя своих родителей, как нечто самое святое, что у тебя есть. Для знаменосца и для всего полка, который за ним идет, знамя – это та святыня, за которую они умирают, жертвуют собой. Поэтому для христианина, для верующего человека, родители – это та святыня, которую они почитают как нечто большее, чем он сам. Во всяком случае, воля этих живых людей, если они живы, если их уже нет, то это последняя их воля, что они успели донести до нас. Это для нас значит больше, чем то, что мы сами думаем, хотим и предполагаем в жизни. Так вот, чтить – это значит считать волю своих родителей, безусловно, выше своей собственной. А вы знаете, у меня сразу возник такой вопрос. В Евангелии говорится, Господь говорит, что «забудь отца, мать свою, да? И следуй за мной». Вот это что, каким образом? Ну, не впрямую же забудь, да, отца и мать? Нет, даже не забудь, там есть такие или более жесткие выражения у Христа. Он говорит, кто приходит ко мне, при этом не возненавидит отца и мать, брат, сестру, жену, детей, и даже жизнь свою, тот недостоин меня. Дело в том, что в Ветхом Завете, для того, чтобы исполнить пятую заповедь, Бог жестоко наказывал свой народ в течение 1500 лет. Потому что вот так относиться к своим родителям в языческом сообществе было не принято. Чтить, то есть. Чтить, да. До такой степени, а ведь евреи нахватались за 400 лет языческой морали очень прочно, усвоили. И не зря Моисей и вводил свой народ по пустыне 40 лет, чтобы не осталось никого, кто бы это помнил. А потом еще понадобилось 1500 лет, чтобы вдалбливать это просто вот в головы своему народу, жестоковыйному, как его называл пророк Исаия. И ведь не случайно Христос, когда пришел, казалось бы, ну вот, исполнилось время и созрел народ. И посмотрите, что говорит Христос своему народу. Вы считаете, что достаточно того, что вы кормите и поите своих родителей со своего стола? И вы считаете, что вот это и есть соблюдение пятой заповеди? Нет. Вот невозможно без Христа по-настоящему чтить что-либо. или кого-либо. То есть предполагается, что в первую очередь, конечно, Христос. Конечно. Кто до и... Христа можно было только насильно. Просто вот понимаешь, что никуда деваться некуда. Ведь закон Моисея достаточно жесток. Там и были казни предусмотрены за нарушение заповедей. Поэтому никуда не денешься. Будешь почитать, чтобы соответствовать общественной норме, которая была заложена вот этими заповедями. А в Новом Завете в человеке должно было это изобразиться изнутри, внутри. Это должно стать органической частью моей духовной жизни. Может быть, даже самой главной частью моей духовной жизни, потому что это первое, что касается отношений между людьми, отношений к своим родителям. И это должно быть не вымучено под натиском внешнего закона, как было раньше, а это должно быть проявлением моей любви к ближнему в принципе. Так вот, Христос говорит, что без меня это невозможно. Если для тебя мать или отец будет важнее, чем я, то ты никогда не сможешь их чтить. Они так для тебя и останутся. Вот обузой, которые вот ты будешь донашивать, пока их не похоронишь. То есть все это понять можно, только придя к Христу. А, разумеется. По-настоящему чтить отца и мать, считать их волю выше своей, слушаться. И не просто так, что вот считать, что, как в армии, знаете, отец мой начальник, так получилось, что он раньше меня родился. И потом меня родило, значит, вот по как бы, какому-то порядку вещей я должен слушаться всего, что он говорит. Нет, потому что люблю. Вот потому что это какая-то естественная, присущая мне часть моей жизни, безусловная. Я иначе не могу. И, конечно, речь идет о послушании. Посмотрите, ведь заповедь какая? Нет больше никакой другой заповеди, где Бог что-то обещал человеку. А в этой заповеди он даже вот пообещал какую-то конфетку. И будете счастливы, да, проживете долго. Ребенку, хочешь конфетку? Ну, тогда вот делай вот так. Это в Ветхом Завете так. Новозаветному человеку, христианину, конечно, никаких конфеток не надо. Это должно стать просто его естественной потребностью. Но даже и здесь она ведь и звучит именно так же. Почему? Да потому что человек настолько испорчен грехом, настолько человек никого не хочет чтить, кроме себя самого, с самого раннего детства. Как только вот он немножко осознал себя как личность, он начинает мнить из себя нечто очень такое важное само по себе. Сегодня прочитала слова такие Феофана Затворника, но смысл такой, что эгоист, дай ему власть, он станет настоящим тираном. Конечно. Страшно. Мы не хотим никакого знамени над собой. Мы сами себе знамя. Мы себя самих несем как знамя, да, с детства. И все христианство про это. Про то, что, чтобы человек отвергся себя, забыл про себя. И начинается это должно вот так вот, просто с детства, когда человек должен впитывать с детства такую вот ауру отношений, когда родители для него все равно являются выше, чем он сам. И, конечно, здесь без насаждения, вот какого-то, знаете, даже если хотите принуждения, пусть любовью, пусть с назиданием, увещеванием и так далее, с тысячекратным повторением одного и того же, но мы должны делать это вот именно так, делать это органической составляющей нормальной душ наших детей, а иначе не получится. Если мы не будем молиться за своих детей, если мы пустим это на самотек, вот так, как сейчас это принято делать, когда, да, Господи, сам разберется, вырастет, все сам поймет. Это же так нормально, когда просто ребенок свободно видит, что вот родители, вот они его кормят, поют, ни в чем ему не отказывают, и только благодаря этому он и будет их чтить. Да ничего подобного. Мы видим, что наступает 12 лет ребенку, а иногда и раньше. И ребенок в отношении родителей своих становится просто чудовищем. И родители в ужасе не знают, что делать. А потому что он не знает, что такое чтить отца и мать. Вот именно так, в христианском смысле этого слова. Даже в ветхозаветном смысле он не знает, что такое чтить, потому что никто ему так вот не насаждал этого. Никто за него никто не молился, никто его не приобщил к церкви. Он не знает, что такое грех и что с ним делать, с грехом. И он ни разу не причащался в церкви. То есть он лишен был того, благодаря чему соблюдение пятой заповеди может стать естественной потребностью души. И в ветхозаветном смысле ничего не было сделано. Он ни разу не получил ремня за то, что он не послушался своего отца и там нагрубил отцу, что-нибудь там, знаете, капризничал, там ногами бил в супермаркете, когда в истерике требовал, чтобы ему купили чупа-чупс. Мама с папой как-то не обратили внимания, думали, что, ну, пройдет. Устал, наверное, пройдет. Отдохнет, пройдет. И вот из этих мелочей созрело настоящее чудовище, которое, если не какие-то чрезвычайные обстоятельства, он может стать серьезной проблемой для своих родителей. Позором на всю жизнь. Как это связать с душевным нездоровьем, с неврозами? Вот вы говорите, так. Да, вот как это связано с неврозом? Так это готовый невротик. Человек, который не соблюдает пятую заповедь, это вот невротик с детства. То, что вот сейчас такая проблема серьезная, даже делается особая дисциплина в педиатрии по детским неврозам. Сейчас очень много детских психотерапевтов, которые занимаются вот этой проблемой, всяк по-своему. Потому что на самом деле чувствую какую-то беспросветную вещь. Дети спадают с катушек, как принято сейчас говорить, и они становятся совершенно неуправляемыми, жестокими, истеричными. Если они еще могут отдавать какой-то отчет и иногда понимать, что с ними что-то не то, и потом говорить, простите меня, я виноват, это вот еще невроз. А вот когда он считает, что с ним все нормально, и у него нет никакой критики в отношении того, что с ним происходит, то это уже сформированный психопат. Мне кажется, что сейчас это просто такое массовое, на самом деле, явление принимает. Да. И очень часто, к сожалению, в тех семьях, которые сейчас принято считать благополучными, ну, там с деньгами все в порядке, родители какие-то такие начитанные книжки читают, там все современные, особенно любят по воспитанию детей какую-нибудь иностранную литературу читать о том, как надо бережно относиться к психике наших детей и ни в коем случае не насаждать им какие-то догмы, а вот наоборот, как-то вот развивать их свободу мыслей. И но это же вот теория воли. Доктора Спока, да. Американского. Ну, вот по теории доктора Спока и получаются вот эти убийцы, которые заходят в школы и расстреливают десятками своих одноклассников. Это психопаты, которые отродясь не слыхивали, что такое чти отца и мать своих, а уж тем более ничего не делали в этом направлении. Для нашего общества сейчас это насущнейшая проблема. А вы как-то вот сталкиваетесь с этим? Вот вы, знаю, что бываете сейчас и в училищах, и в школах. Вы проводите беседы с молодыми, да, ставите вот задачи. Сейчас специалистов таких вот, как я, в школу, в училище, куда-нибудь там в техникумы, или тем более в вузы, приглашать, в общем-то, как-то не принято. Обычно, ну, светских каких-то специалистов приглашают таких, которые нам более понятном языке говорят. Правда, совершенно бестолку. Но директора училищ и школ, они обращаются тогда, когда уже, ну, не в мочь. Когда дети становятся вот просто откровенными злодеями, и когда учителя массово пишут заявление об уходе из школ, говорят, что вот если состав этого класса не поменяется, я просто не могу, я сама сойду с ума, в дурдом попаду. Застрелюсь. Да. И тогда вот уже, ну, может, вы что-нибудь придете, там, расскажете им. Вот тогда вот начинаем работать. Недавно вот просто пример такой. Ко мне пришла мама, она является членом организации такой, называется Комитет солдатских матерей. Она привела своего сына, единственного, ко мне на прием, на консультацию. А сын вот просто такой сформированный, такая наркоманическая личность. Он так в удовольствие свое покуривает анашу, там, в свои 16 лет там совокупляется, там, где попало и с кем попало. Мама это начинает беспокоить, но при этом она категорически не хочет, чтобы он служил в армии. Потому что в армии там дедовщина, там вот это все. У нас вот с ней такой разговор состоялся, не очень такой, знаете, приятный. Я ее спрашиваю, почему вы не хотите, чтобы он в армии служил? Она говорит, ну да как же, там же, видите, что творится. Там же бьют. Ни за что, ни про что бьют человека, вот, который пришел. А лучше ли сейчас оставляют на улице такого ребенка? А я говорю, ну хорошо. Я говорю, ну, во-первых, по моей практике, 90% тех, кто находится в реабилитационном центре у нас, то есть наркозависимые, это те, кто отмазались от армии. Ну или по какой-то хронической патологии туда не попали. То есть не попали в армию. И они стали наркоманами. Потому что если человек в этом возрасте, когда он должен обязательно в норме усваивать почитание, если не родителей, то своих начальников, наставников, благодетелей, как мы говорим в молитве, то он пропадет. Он станет вот таким неисправимым самолюбивым гордецом. И будет всегда настаивать в жизни на своем. Ему будет хотеться удовлетворять все свои желания. Потому что все они святы, безусловно. Потому что он и есть самая главная святыня со всеми потрохами. Поэтому он с вероятностью в 100% станет либо наркоманической личностью, либо наркоманом в буквальном смысле этого слова. Алкоголиком там, кем угодно. Ну и, конечно, пропадет. Я говорю, это во-первых. Во-вторых, вот у меня к вам вопрос. Конечно, это такое дело интимное, и это для врачебного кабинета беседа. Я ее спрашиваю, женщине 40 лет. Я говорю, скажите, пожалуйста, у вас, кроме вот этой беременности, от которой родился сын, были еще? Она говорит, были. Я говорю, если не секрет, сколько? Она говорит, 8. Я говорю, где остальные дети? Она говорит, а я это? аборт сделал. Я говорю, посмотрите, вот видите, вы 8 человек убили собственноручно, а сейчас вот за этого единственного, которого вам Бог дал, и которого вы избаловали уже до нельзя, вы так печетесь, что вот своей этой извращенной материнской любовью вы и этого добьете насмерть когда-нибудь. С ним произойдет по вашей же вине. Потому что вы не научили его никого почитать. И даже сейчас, когда у него может появиться малейший шанс на то, чтобы спастись, армия, где приказ начальника, закон для подчиненного, вы от этого хотите его спрятать. И я говорю, не надо удивляться тому, что дети вот таких, как вы, мамаш, единственные, захоленные, залелеянные, самовлюбленные эгоисты, оказавшись в армии, получают по полной программе от старшин, там, офицеров и так далее. Потому что для них устав внутренней службы, а это святая святых в армии, взаимоотношения между военнослужащими, приказ начальника, закон для подчиненного. Там никто не говорит, что послушание – это и есть почитание. Что послушание – это добродетель христианская, без которой человек не сможет никогда в жизни человеком стать. Не самостоятельной личностью, не самообладанием каким пользоваться каким-то. Нет, не будет у него этого ничего. Там просто это насаждают и все. Там некогда старшине, сержанту, воспитывать. Да, и заниматься тем, чем должны были заниматься вы. Если солдат там говорит, посылает всех, то тогда, скорее всего, ему будет больно. Огромный компонент того, что мы называем дедовщиной, он состоит из этого. А не из-за того, что там другие чудовища. А я такой хороший. Да, вот приходят тоже невоспитанные в плане почитания, с деформированной какой-то психикой, сами больные люди. Просто издеваются, как садисты над новобранцами. Это тоже есть. Всегда было, есть и будет. Но я хочу сказать, что если убрать вот этот компонент, о котором я говорю, если мы начнем воспитывать своих детей в свете пятой заповеди, то мы забудем о том, что такое дедовщина в армии. Конечно, в воспитании, вот и сейчас, когда идет речь о институте священства в армии, да, то сейчас речь идет о том, что ребят надо воспитывать, чтобы они шли в армию, ну хотя бы что-то представляя о взаимоотношениях между людьми. Они же просто вот даже человеческие отношения отбрасывают в сторону, обыкновенные, нравственные такие вот отношения. Уж я не говорю, так сказать, о православных вот этих заповедях, о соблюдении. То есть их воспитывать надо уже. Родители вот это дело упускают. Да, вот наша нынешняя атмосфера общественная такова, что если мы не будем прививать нашим детям почитание родителям, то мы получим тяжело психически больных людей. В различных вариантах. Ну вот вы были в школе вообще, каким вам представляются наши дети? Вы знаете, ребята? Дети наши разные. Я бы не хотел сейчас говорить, что наши дети всегда вот такие вот. Нет, дети разные, и студенты разные. И когда общаешься с ними, то видишь совершенно вот разные лица. Среди них есть... И очень заинтересованные в том, о чем вот мы разговариваем, и ищущие, по-настоящему ищущие какой-то правды, истины, добра и высшей какой-то справедливости, которая не зависит от всех людей. Люди, которые уже увидели, что в мире очень много зла, но не может же быть, что только зло, а добро ведь должно быть, оно к тому же еще и побеждать должно. В этом состоянии находится очень много сейчас наших детей, школьников, студентов. И это самый благоприятный возраст, когда с ними нужно разговаривать вот на эти темы, в том числе о почитании родителей. Но, к сожалению, есть уже законченные негодяи, которые просто в глаза тебе, если не говорят, просто боятся, то демонстрируют всяко по-другому, что вот в гробу они видали вот все то, что мы пытаемся им там преподносить. Но их не так много, вот, к счастью, среди тех, вот, с кем мне приходилось общаться. Я просто знаю, что, в принципе, это очень большая часть наших детей, находящихся в таком состоянии. Ну и потом, нам ведь больше приходится быть в провинции. Ведь Полевской это такая, хоть и 40 километров от Екатеринбурга, но все-таки... Провинция в том смысле, что вот это веяние мегаполиса, пока до туда дойдет, оно немножко так развеется. И там очень много прекрасных людей, родителей, которые вот просто стойко из поколения в поколение, даже если не основываясь на христианских принципах, то есть не веря в Бога, но все-таки придерживаются христианской нравственности, которая была вскормлена их предками, и воспитывают своих детей. И это очень отрадно, что где-то это еще теплится. Знаете, у нас в обществе, что на это можно просто вот посмотреть как на факт. Слава Богу. В Екатеринбурге я знаю, что этого меньше. В Екатеринбурге здесь господствует общечеловеческая система ценностей, где родителям должно быть, в принципе, наплевать на детей. Дети сами должны разобраться, что к чему. Вот такой подход. Ну и потом, ведь заповедь-то пятая, она не для детей, она ведь для взрослых. Мы никогда в жизни не привьем нашим детям почитание кого бы то ни было, в том числе и себя самих. Если мы сами никого не чтим, если у нас нет авторитетов, если мы считаем себя умнее других, то наш ребенок просто по обычному порядку вещей, если он выше папы ростом, то он считает, что он и умом должен быть выше, выше папы. Если папа считает себя умнее других, значит, я должен быть умнее папы, значит, я еще умнее всех остальных. И папин авторитет наши дети очень быстро свергают. В 12 лет человек уже считает, что он совершенно умный во всех отношениях, и папу рядом с собой уже не ставит. То есть причина вот в этом все-таки. Нужно обратить внимание взрослых в первую очередь на себя. Конечно. На то, чтобы воспитывать в почитании к родителям детей своих. Да, если ребенок видит, что папа сам или мама сами кого-то чтят, то это самый мощный воспитательный прием. Вот когда ребенок видит молящегося отца или молящихся родителей, что это такое? Это вот мой высший авторитет, родители мои, а у них еще есть кто-то выше их. И посмотри, как они его чтут. Каждое утро, каждый вечер в церковь и ходят, ему молятся. И про него говорят. И когда о нем начинают говорить, у них меняется голос, чувствуется какое-то благоговение. Так вот, это является главным средством воспитания детей в пятой заповеди. Не будет этого, и ничего мы не получим. Будут неврозы. Конечно. Мы обрекаем на наших детей на то, чтобы они стали психически нездоровыми людьми. Страдали. Ведь психическое нездоровье, даже если у них будут деньги, оно лишит их счастья. Счастья обычного, такого человеческого, земного счастья. И лишит спасения. Вячеслав, ну что, будем на сегодня, наверное, заканчивать нашу беседу. Спасибо вам большое. Я хочу напомнить, что сегодня в рубрике «Гость в студии» принимал участие Вячеслав Бродских, врач-психотерапевт, руководитель духовно-просветительского центра Петропавловский в городе Полесском. Если у вас возникнут какие-то вопросы к Вячеславу Владимировичу, позвоните по телефону, который вы сейчас нам и назовете. Да, телефон 219-71-21. Это городской екатеринбургский телефон. Вы всегда при телефоне, или он при вас? Он всегда при мне, да. Хорошо. До свидания. До свидания, всего доброго. До новых встреч.